Глава 9. Тета. Бескрайнее темное небо. Бесчисленные маленькие звезды. Долететь до звезд. Почему они до сих пор не построили здесь космические корабли? У Ротора наверняка есть космическая программа, но он не говорит. Он много чего не говорит. «Ли?» — нарушил Кенджел тишину. «Да?» — отозвался Ли. Их смена кончилась, но по закрытому каналу Кенджелу приказали продолжать патрулирование с одним напарником. Кенджел добился разрешения оставить двух. Они с Иркой и Ли через столько прошли вместе, начиная с летной школы. Он не мог выбирать между ними. «Есть что-нибудь новое?» «Нет, никого не вижу. Они где-то спрятались. Только башня горит в пятом квадранте». «Где?» «Я не заметил», — подключился Ирка. «Не отклоняйся от курса, Ирка», — предупредил Кенджел. «Если будет нужно, нас перекинут. На данный момент наша задача — выслеживать девушек, но я тоже их не вижу». «Кенджел, они правда ливьеры?» «Что значит правда? Когда они успели это обсудить?» «Это пока ты с генералом шушукался», — словно прочитав его мысли, объяснил Ирка. «Ли смешной. Мне даже пришлось объяснить ему, кто такие ливьеры». Ничего особенного в этом, конечно, не было. Кенджел тоже не знал, пока Алишер не раскопал эту информацию. А уж Ли откуда с его семьей? Ходили дикие слухи, что мать Ли — любовница Ротора, хотя сам Ли это отрицал. «Думай, что говоришь», — предупредил Кенджел в микрофон. На приборной панели замигала синяя лампочка закрытого радиоканала. «031 слушает», — сказал Кенджел. «031». Сухой голос генерала звучал напряженно. «Горящую башню видишь?» «В пятом квадранте? Отсюда не вижу, но слышал». «Так вот, эта информация не для разглашения сейчас. Ребятам не говори». Генерал помолчал несколько секунд, вздохнул и продолжил. «Индикаторы показывают, что пространственные переходы нестабильны. В этой башне, которая полыхает, там генератор, понимаешь?» «Генератор?» — глухо переспросил Кенджел. «Он самый. Пространственных переходов. У вас на борту в порядке огнетушители? Садитесь как можно ближе к башне и тушите, тушите. Мы вызвали пожарных, но состояние критическое». «А откуда пожар?» — спросил Кенджел. «Замыкание?» «Да черт его знает». Генерал выругался. «Понимаешь, пассажирский лайнер зашел только что в переход у Ельны. Мы не знаем, что будет, если он схлопнется. Показатели зашкаливают. Полная дестабилизация — 146%. «А в норме сколько?» «До 85, твою ж!» У Кенджела вспотели ладони. Обычно самолету требовалось минут 15-20, чтобы преодолеть коридор между мирами. «Информацию принял», — сказал он. «Держите нас в курсе, если возможно, насчет лайнера». «Конец связи», — буркнул генерал. Кенджел вытер руки о штаны и отключил автопилот. «Конечно, он все расскажет Ли и Ирке. Пусть даже это прямое неповиновение приказу. О, если бы там наверху знали, что они затевали, прежде чем началась эта неразбериха с ливьерами». Теперь Кенджелу было невероятно стыдно. Идиоты. Они и не подумали о лайнерах, проходящих границу. У них не было доступа к этой информации, и приходилось полагаться на данные центра управления. Сколько осталось времени? Ли первым достиг башни, выхватил из кабины огнетушитель и побежал к суетившимся на поляне военным. На безопасном расстоянии от горящей махины два щуплых санитара оказывали первую помощь человеку в штатском. «Я не помню», — громко сетовал он. «Меня столкнули с лестницы. Там кто-то был, мужик какой-то». Ли вытер пот с лица, включил рацию и сообщил. «Хреново тут все. Пожарка когда будет? Что с лайнером? Есть новости?» Но прежде чем Кенджел успел ответить, военные вокруг Ли вдруг засвистели и зааплодировали. Один из них поманил его к себе, и Ли поспешно зажал кнопку рации. «Слышь, капитан, перешли они!» — хохотнул военный. «Матерь божья, какая жесть!» «Может, стабилизируют еще, восстановят сейчас?» — сказал кто-то в толпе. «А вы тушите, чего встали?» «Кенджел, Ирка, вы слышали?» — сказал Ли в рацию. «Пронесло». «Сейчас как пронесет?» — раздался бешеный крик Ирки. «Уходи оттуда, Ли!» «Ты о чем?» «Ирка, ты о чем?» — повторил Кенджел, но Ирка не отвечал. Кенджел был уже почти на месте. Он прошел над железнодорожным мостом и летел над озером так низко, что можно было разглядеть отражение звезд в мутной воде. Вдруг яркая вспышка, одна, другая. Это в небе или в озере? Отражение или нет? Огонек на панели мигнул и погас. Помехи. «Ирка?» — спросил Кенджел. «Ли?» Истерически замигала синяя лампочка. «031, Слу!» И снова вспышка. «Долететь до звезд», — подумал Кенджел. Он успел досчитать до двух, когда звезды погасли.